Эпилог. «Готовь свои дырочки, маленькая сучка!» – орёт с порога птаха. «У тебя что, по дороге член загорелся?» – фыркаю я и не думаю его слушаться. «Я готовлю новый черничный пирог, так что пусть подождет со своими хотелками». «Ты почему еще одета?» – влетает на кухню Мот. Муж выглядит так, словно насмотрелся порно и срочно нуждается в том, чтобы спустить пар. «У вас что, весеннее обострение, что ли?» Морщусь я от их напора. «Мы что, мало ночью трахались?» «Трахались мы отменно. У меня ноги до сих пор до конца не смыкаются после той бешеной скачки, что они мне вчера устроили. Хорошо все же, что мы переехали в Питер и купили дом в отдалении от городской суеты. Благодаря этому мы могли жить так, как хотели, свободно и без осуждения трахаясь втроем. Только для отца Матвея приходилось играть роль, когда он приезжал в гости или звал нас к себе. Моя мама была, как всегда, безразлична к моей жизни. Ее интересовали лишь денежные переводы от Матвея, на которые он никогда не скупился. «Костик, мне так хотелось забрать к себе брата, но с моим образом жизни это было невозможно. Да и зачем бы ему жить со мной и моим мужем? Брат и сам этого не хочет. В гости, конечно же, приезжает. А так он вполне себе счастлив в новой квартире, где у него есть своя комната. Мама, благодаря тому, что денежное положение стало стабильным, успокоилась и начала нормально заботиться о своем сыне. Теперь, когда он для нее не обуза и не больной, нуждающийся в постоянном уходе ребенок, она может уделять время и самой себе, поэтому Костя никак не страдает. Так что все прекрасно. Даже очень. Я любима двумя парнями, довольна своей жизнью, и каждый новый день приносит счастье. Мы не думаем о принципах и морали, а просто наслаждаемся друг другом и нашей тройной любовью. Ни за что бы не поверила, что можно смириться с подобным и вести подобный образ жизни, но так уж сложилось, что это моя жизнь. И я ни о чем не жалею. «Нам тебя всегда мало», приговаривает Мот, сдергивая с меня фартук, который я надела во время готовки. Уворачиваюсь и смеюсь, откладывая лопатку в сторону. Она, конечно же, падает на пол, ведь я промазала, не видя, куда ее кладу. Но всем наплевать. Меня целует птаха, а Мот тискает за задницу. «Не знаю, чего я хочу больше, тебя или твой пирог?» бормочет птаха, целуя меня в шею и шутливо впиваясь в нее зубами, как вампир. «Болван!» – хохочу. «Чтобы его попробовать, надо его сперва поставить в духовку». «Тогда нахер его! Я не дотерплю!» Он сажает меня на столешницу и раздвигает ноги. «Вот какой пирожочек я хочу!» – смеется и теребит мои мокрые складочки. «Мот, бля, она без трусиков!» «Какая плохая девочка!» Мот лижет мои соски, заставляя корчиться от двойного наслаждения. «Конечно, я без них. Устала уже выбрасывать белье, которое вы рвете. Дикие. Последнее я произношу со стоном, потому что атака на меня с двух сторон не прекращается. Как же хорошо! Как же сладко! Боже мой, и правда, ну какой пирог! Пусть весь мир подождет, пока я со своими мажорами, которые сделали меня счастливой». Читал Иван Караваев.